Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Дмитрий Соловей. Родные люди. Часть первая. Очередные вопросы и наставления от главбуха я уже не слушал и не записывал. Достала меня эта старая кобра. Конечно, не ее идея, не ее рекомендации, но зачем же так с душой относиться к обязанностям? Скорее всего, перед начальством выслуживается. Иного объяснения подобному рвению я не находил. Максим Анатольевич, а вы мне копию походной раскладки продуктов так и не занесли, напомнила Людмила Сергеевна. По e-mail отправил, с трудом сдержался я и не послал не в меру энергичную работницу куда подальше. Пусть сама распечатывает. Почему я должен с документами бегать? Дианочка сказала, что ей такой рацион не подходит. Она на диете и в поход возьмет собственные продукты, вклинилась в нашу беседу Инна, кадровичка. Главное, чтобы она не забыла про грузоподъемность байдарки, буркнул я. Так мы же на каждую пару человек трехместную байдарку зарезервировали, выдала очередную новость Людмила Сергеевна. Еле успел прикусить язык, чтобы не сказать, что думаю об умственных способностях этих дур, и продолжил слушать, сколько чего еще и где заказать. Через два дня я уже смирился и не лез со своими замечаниями. Действительно, мы же не на соревнования какие-то отправляемся, а просто поплывем. К тому же по течению реки. Даже если это бабье загрузит байдарки основательно, то все равно лодка будет двигаться и без работы веслами. Идея водного туризма, естественно, принадлежала нашей дорогой и уважаемой Екатерине Владимировне. Я с тоской вспоминал те славные времена, когда один из соучредителей нашей компании вел праведную семейную жизнь. Нет, конечно, по-мужски я его понимаю, с этой блондинкой и сам долго бы не прожил. Вот только зачем он при разводе в качестве отступных отдал бывшей жене свою долю в компании, остальные два соучредителя или не смогли воспротивиться такому решению, или действительно не считали Екатерину Владимировну опасной персоной, и даже для нее должность арт-директора ввели. Кем была по специальности Екатерина Владимировна, я так и не узнал, но рисовать дамочка совершенно не умела, и вообще от мира творчества была далека. В первые два месяца работы нашего арт-директора я особых перемен не наблюдал, к тому же мы запускали сеть кофеин, не до того было. Заметил только, что Екатерина Владимировна сменила цвет волос, и будучи уже шатенкой она ненамного поумнела, но меня все вводимые ею преобразования не касались. То, что в штат компании добавили еще психолога, я узнал ближе к новогодним праздникам. Как оказалось, психолог пользовался популярностью в конторе. Женщины ходили толпами выслушивать советы, как сохранить семью, привлечь мужчину, создать партнерские отношения с супругом и так далее. Возможно, я бы так и пребывал в неведении насчет психолога, но случайно поинтересовался у Артема, нашего программиста, отчего женская половина коллектива резко поменяла имидж и перекрасила волосы. Несмотря на всю свою загруженность, я как дизайнер не мог не заметить данный факт. «Макс, ты совсем оторвался от реальной жизни», — хмыкнул Артем. «Это же они советы психолога выполняют. Он у них один на всех, что ли?» Не въехал я снова. «А табличку на двери рядом с комнатой отдыха ты тоже не видел?» — расплылся довольной улыбкой друг. «Это там, где у нас комната психологической разгрузки по совместительству оранжерея. Психолог третий месяц как ее оккупировал», — уже без стеснения ржал Артем. «Мне казалось, что это я, ковыряясь в железе, отстал от жизни, а ты и меня переплюнул. Когда мне было за тем психологом следить, не понял я подобного веселья. У нас оборудование на растаможке застряло, мебельщики все сроки запороли. Вертелся перед клиентом как уж на сковороде, чтобы не влепили неустойку. После психолога я уже ничему не удивлялся, ни тем тренажером, что установили прямо в коридоре перед комнатой отдыха, ни ремонту, ни перекомпоновке персонала по новым кабинетам. Не могу сказать, что все эти преобразования, вводимые Екатериной Владимировной, совсем уж были лишними. Если соучредители согласны тратить деньги, то кто я такой, чтобы им в этом мешать? В течение года претензий к арт-директору не было. У меня одна область деятельности, у нее другая. И пребывал я в этом состоянии ровно до того момента, пока меня самого не подловили на очередное мероприятие, задуманное Екатериной Владимировной. Эта перекрашенная блондинка случайно заметила на заставке экрана моего компа удачное фото с рыбалки. Артем в середине июля увлек меня к своему деду на дачу. Порыбачили мы тогда хорошо и даже засняли результаты. С той единственной, но зато полуметровой щукой как только не фотографировались. И в память об отдыхе я изображение себя любимого с рыбой сделал заставкой. Вот скажите мне, нормальный человек понимает разницу между рыбалкой и водным туризмом? Согласен, что наличие водоема их роднит, но на этом вся родственность и заканчивается. А мне так и не удалось доказать Екатерине Владимировне, что я далек от всех этих байдарок и туристов. А уж как был счастлив инструктор, с которым я согласовывал этот поход, словами не передать. Но Денис Олегович оказался мужиком адекватным, или решил, что хорошая оплата вполне компенсирует те нервные клетки, что он потратил еще на стадии подготовки к походу. Говорить о том, что это только первая группа от нашего большого коллектива, я пока не стал. Зачем сразу расстраивать инструктора? Может, все получится не так уж и плохо? Изначальная задумка с походом принадлежала нашему психологу. Он еще в начале лета какие-то тесты провел, затем долго анализировал, писал рекомендации, и разделили нас на малые группы не просто так, а по какому-то определенному признаку, ведомому только этому умнику. Лично мне показалось, что собрали тех, кто уже отгулял летний отпуск и не был особо занят. У меня, конечно, текучка имелась, но без глобальных проектов. Загубить выходные и пятницу в придачу я вполне мог. К тому же пятницу обещали оплатить как рабочий день, да и все остальные расходы брала на себя компания. В конце августа еще достаточно тепло, водным туризмом я раньше не увлекался, но вдруг понравится. В общем, себя я успокоил, инструктору, с которым регулярно списывался по e-mail, пообещал бутылку коньяка, Артему, новый спиннинг, а все остальное мы как-нибудь переживем. А еще Екатерина Владимировна широким жестом разрешила взять в поход своих супругов и детей. Представил, как я приглашаю в поход свою бывшую, и невольно содрогнулся. В разводе мы уже 2 года, а она все никак не оставит меня в покое. Даже последний отпуск умудрилась испортить. Случайно оказалось, что отпуска у нас совпали, а бывшая супруга притащила своего попугайчика, которого я вынужден был опекать в течение 2 недель. Потом сам себя корил, что не смог вовремя отвертеться. Не умею я врать. Это меня, собственно, и подвело в прошлом. Может, наш брак так и продолжал бы свое вялое существование, если бы я откровенно не сказал одной из подруг жены, что думаю по поводу таких неумеренных денежных трат и постоянного пребывания на территории моей квартиры. Жена устроила скандал и стала обвинять меня непонятно в чем. Не то времени мало уделяю от того, что много работаю, не то наоборот, мало работаю и, соответственно, плохо обеспечиваю семью. А ее подруженька в этот момент энергично подтявкивала. Я тогда такой был уставший. Полночи просидел над проектом, с утра проводил презентацию. Заказчики все нервы истрепали, а дома ни тишины, ни ужина. Потому послал жену куда подальше, а она и пошла, да еще по горячим следам заявление на развод накатала. Трудно сказать, на что рассчитывала супруга, но раздел имущества пришлось пережить. Квартира ей не светила, поскольку была полностью моей. Совместных детей мы не имели, но новенький BMW пришлось отдать, о чем я совершенно не жалел, свои нервы дороже. Так что с собой в поход я не планировал брать никаких девиц, мне хватит тех, что определил в нашу команду психолог. Сам он, между прочим, в этом мероприятии участия не принимал, но обещал позже выдать заключение, и настоятельно рекомендовал создать смешанные пары. Из всего нашего состава только у технолога имелись в наличии жена и сын, остальные должны были выбрать партнера из родного коллектива. Правда, Диана, наша признанная красавица, притащила своего парня. Игнат, студент медицинского, 4-й курс, будущий хирург, ввела меня в курс дела главбух. Медик, пусть и недоучившийся, лишним не будет, сразу отметил я и даже обрадовался такому члену команды. А вот то, что Василий Кузьмич взял жену и сына, стало неприятным сюрпризом. Мальчишке 12 лет. Я примерно представлял, какие проблемы могут возникнуть с подростком во время похода, водного похода. В общем, порадовался, что я только считаюсь старшим группы. Пусть инструктор бдит, и арт-директор волнуется, больше чужаков не было. Сашка, племянник главбуха, работающий у нас монтажником, сообщил, что Алина составит ему пару в походе. Артем тут же подсуетился и забронировал для себя Ольгу из отдела продаж. Я, как обычно, все пропустил. И спохватился, лишь когда узнал, что Екатерина Владимировна поплывет на одной байдарке с инструктором и Инной Кадровичкой. В результате, вариантов не осталось, со мной в пару поставили главбуха. Или это все было заранее спланировано хитрым интриганом-психологом? А почему инструктору сразу две довольно симпатичные и молодые женщины, а мне эта старая змея? Узнать мнение коллектива по этому поводу я так и не успел. Как старшего группы, меня отправили еще в четверг вечером сопровождать «Газель» с вещами и провиантом на турбазу. Вещей оказалось пугающе много. Боюсь, что у меня не хватит фантазии придумать, что дамы с собой берут в поход. На каждом рюкзаке и тюке были закреплены бирочки. Так что хотя бы в этом плане проблем не должно возникнуть. Честно говоря, я сильно сомневался, что мы это все погрузим на 6, пусть и 3 местных, байдарок. Не, закинуть рюкзаки дело простое, но не потонут ли шуи. Там же еще 2 человека должно сесть. Вернее, 2 лодки имели полный состав, 3. И предполагалось, что основной груз разместим на 4 хлипких посудинах. Нам с Людмилой Сергеевной досталась еще и огромная 6-местная палатка. В скрученном виде она выглядела как большой продолговатый рюкзак и весила немного. Только для личных вещей места не оставалось. Опять же, на турбазе все было продумано до мелочей. Компания оплачивала большую часть предоставляемого оборудования, но что-то брали на прокат. Ожидалось, что такие турпоходы станут постоянными, и турбаза предоставляла скидки. Только гермоупаковки покупала наша фирма. Я ситуацией воспользовался и для себя подобрал самые удобные водонепроницаемые сумки. Одну загрузил личными вещами. Белье, носки, пара футболок, запасной свитер, спортивные штаны и джинсы. Вторая небольшая сумка почти полностью была заполнена рыболовными мелочами. Даже сеть я взял. Инструктор обещал, что времени свободного у нас будет много. На первую стоянку прибудем не позже 6 вечера, и я успею порыбачить. Продуманность компоновки байдарок приятно удивила. Для набора канов имелась специальная гермоупаковка, которую можно было подпихнуть под сиденье. Единственное, что не понравилось, так то, что все байдарки собирать пришлось мне самому. Сбор первой байдарки Денис Олегович мне продемонстрировал. Причем справился он за 10 минут, а дальше я уже сам собирал. Сомнений по поводу нашей группы у опытного инструктора не было, так что я еще прошел краткий курс ремонта надувной лодки и попрактиковался на предназначенном для этого образце. Устал я и упахался сильно, и радости перед водным путешествием уже не испытывал. Плюс с утра приехавшие девицы настроение подпортили. Я, видите ли, не все гермоупаковки подписал, и теперь они не знают, где чье. Вообще-то я не стал подписывать только прозрачные баулы. И так видно, что там внутри. К тому же ковыряться в личных вещах посчитал неэтичным. Тупо затолкал яркие женские рюкзачки в водонепроницаемые емкости. И еще порадовался, как у меня хорошо все скомпоновалось. Только разве угодишь женщинам? Отправление назначили на 11 утра. Екатерина Владимировна перед этим еще и напутственную речь сказала. Друзья, мы с вами теперь одна команда. Предлагаю оставить все служебные отношения на этом берегу и обращаться друг к другу по именам. Естественно, что возражений не последовало. Я скромно промолчал. Допустим, называть по имени 26-летнюю Екатерину Владимировну труда не составит. Но нашего главбуха окликнуть как Людочку, это же кобра мне потом все припомнит. Припомнит и притушит, чтобы не зазнавался. Постараюсь обойтись общими фразами типа «Не будете ли вы так любезны передать мне весло, и при этом не получить тем самым веслом по шее?» Кстати, с веслами еще одна забавная история произошла. Наш главбух иллюзий по поводу похода тоже не питала. Опытная женщина объективно оценила команду. Оттого и попросила инструктора привязать весла веревками к сиденьям. Мужчина от такой просьбы поперхнулся и долго не мог подобрать слов, чтобы выразить свое мнение. «Вам грести будет неудобно», — еле выдавил из себя фразу Денис Олегович. «Вы привязываете, а мы потом сами разберемся», — скомандовала главбух. В 11, как было запланировано, мы никуда не отправились. Разгорелся конфликт по поводу снаряжения. Защитные костюмы «Тритон» были усредненного размера. Девушки высказали претензии, что им не по фигуре. И вообще они хотели позагорать, а в куртке и комбинезоне это будет сделать непросто. Спасательные жилеты тоже не понравились. И снова я ничего не понял. Классные такие жилеты. В них даже питьевая система была. Плоский карман имел клапан-поилку. И можно, не отвлекаясь от гребли, глотнуть водички. Колька, сын Василия Кузьмича, сразу всю воду из своего жилета выдул и побежал опять заполнять карман. Пацан, как и я, радовался новой игрушке. Не спасательный жилет, а мечта. Кармашки для фонарика, ножа, карманы с флисовой прокладкой для согревания рук и прочие прибабахи. Вначале я хотел взять на турбазе заплечную сумку для мелких вещей, но решил, что и жилета вполне хватит. Растолкал по кармашкам нож, фонарик, зажигалку и другие мелочи. Только для мобильника приобрел герметичную упаковку и засунул его в задний карман жилета. Оттого претензии девушек к снаряжению мне были непонятны. Около 12 часов дня мы, наконец, разместились в байдарках. Я хотя и считался старшим группы, но инструктор поставил меня замыкающим. Собственно, это было правильно. Опытному человеку нужно идти первым, а уж я проконтролирую, чтобы никто не отстал. И чувствую, что проблем у Дениса Олеговича будет немало. Диана с Ольгой категорически отказались надевать спасательные жилеты. Мол, они хорошо плавают. Насчет шлемов даже я недоумевал, но послушно нацепил сей атрибут на голову. Зачем, не понял. Мы же не на рафтинг отправляемся, чтобы сплавляться по горным рекам. Течение Волги в районе турбазы не более 5 км в час. Инструктор, похоже, таким образом подстраховался. Еще на берегу он довел до всех правила поведения на воде, заставил расписаться и спрятал листочки в сейф. Если что случится, то инструктаж он проводил, шлемы и жилеты раздал, остальное на личное усмотрение. Наши девицы проигнорировали все предметы для безопасного путешествия, на что я, как старший группы, только пожал плечами. В няньки никому не нанимался и лекции читать не собираюсь. Мне поставили задачу все организовать, и с ней я справился. А потом начался настоящий цирк на воде. Может, не так уж был неправ психолог, отправляя нас именно в водное путешествие. Грести в одинаковом темпе уже само по себе непросто. А тут еще приходится следить, чтобы байдарки товарищей по несчастью не боднули твой борт. Часа полтора мы колбасились почти напротив турбазы. Течение медленно сносило лодки, пока народ пытался проявить взаимодействие и ту самую командную работу. Зря группа не потренировалась хотя бы на тренажерах. Или для байдарок таких не бывает. Между прочим, мы с главбухом довольно быстро приноровились к скорости друг друга. И теперь только увертывались то от Ольги и Артема, то от Дианы с ее студентом-медиком. Инструктор рассчитывал, что прибудем в первую промежуточную точку в 5 вечера. Не думаю, засветло бы добраться, и то хорошо. И, похоже, моя рыбалка накрылась. В конце концов, все разобрались с греблей. Мужчины наконец сообразили, что не стоит прикладывать столько сил. Девушки тоже вполне успешно справлялись с заданием. На пролетающие мимо катера старались не обращать внимания и вообще меньше разглядывать берег, а больше следить за курсом и лодкой инструктора. Ему там с двумя дамами тоже не сладко пришлось. Лучше всех маневрировала и двигалась байдарка Василия Кузьмича. Они с женой гребли синхронно, сын Коля не мешался, сидел смирно, соблюдая баланс посудины. У нас с Людмилой Сергеевной так хорошо не получалось, да и байдарка была загружена основательно. Нам действительно повезло, что мы плыли со скоростью полудохлой черепахи. Не думаю, что я бы долго продержался, двигая лодку с таким весом. Первую остановку сделали через 3 часа. Инструктор вообще-то ее не планировал. Легкий перекус мы могли устроить прямо в лодках, но тут девушкам приспичило, в кустике. А еще они хотели размять ножки, а то устали сидеть в скрюченной позе, и вообще, им надо. Мероприятие растянулось минут на 40. Выбраться на берег без причала не так-то просто. Конечно, можно было пристать в более обитаемых местах, но только нашим дамам интим требовался. В очередной раз я заволновался. Повезло, что пристали мы к берегу на мелководье, а то кто-нибудь точно перевернул бы лодку. Повторный привал женская половина команды потребовала через следующие пару часов. Денис Олегович просьбу проигнорировал. Для особо настойчивой Дианы пообещал ночевку в байдарке, если не успеем засветло добраться до кемпинга. Поход обещал стать еще тем испытанием для мужских нервов. Очень хотелось побыстрее вернуться в родной офис и лично придушить психолога, пока меня не опередили собратья по несчастью. Это желание только усилилось, когда Денис Олегович на стоянке сообщил мужчинам, что байдарки нужно не только разгрузить, но вытащить на берег и тщательно осмотреть. И даже то, что дамы за то время, пока мы корячились с лодками и грузом, успели приготовить ужин, нашего настроения не улучшило. Кстати, женщины успели не только приготовить еду, но и переругаться друг с другом. У психолога явно талант, так умело собрать группу. Я уже преклоняюсь перед его аналитическими способностями. Если мы не утонем и не поубиваем друг друга, то то психологу лучше бы успеть уволиться до возвращения этой кодлы. Очередь из желающих его придушить увеличивается с каждым часом, и мне придется серьезно поработать локтями, чтобы оттеснить девиц от желанного тела психолога. Кажется, только Екатерина была далека от всех этих разборок. Ну и у главбуха такой опыт общения с людьми, что она смотрела на девиц чуть ли не с материнской любовью. В суть конфликта я не вникал, быстро проглотил нечто горячее, подгоревшее, пересоленное и поинтересовался, где тут место для сна. Устал я неимоверно и мечтал побыстрее заползти в спальник. Уже засыпая, послушал претензии Дианы по поводу ночевки. Денис Олегович еще и оправдывался, заверяя, что эти домики вполне удобные. А вот завтра мы будем спать уже в палатках. Зевнув в последний раз, я провалился в сон. И снова с утра пришлось выслушивать распределение обязанностей на кухне между Алиной, Дианой, Инной и Ольгой. Пока барышни собачились, Татьяна Петровна, жена нашего технолога, сварила гречневую кашу на костре, бухнула в нее 4 банки тушенки, нарезала хлеб, и почему-то у нее ничего не пригорело и не слиплось комом. Екатерина Владимировна вполне удачно осилила заварку чая в среднем по размеру кане, а главбух пообещала вымыть после завтрака всю посуду. Похоже, что какая-то мудрость у женщин приходит с возрастом, да и у мужчин тоже. Никто, кроме племянника главбуха, в бабские разборки не стал вмешиваться. Сашка же пытался перекричать Диану с Инной, отстаивая версию того, что Алина не прислуга. Короче, дурдом на выезде. Не, психолог, пожалуй, я тебе бутылку коньяка куплю. Пока же отправился таскать байдарки и закреплять груз. Что интересно, даже мелкий пацан Колька помогал, не высказывая претензий, а девицы продолжали орать друг на друга. И только когда Людмила Владимировна затолкала вымытые каны в последний рюкзак, девушки угомонились. Ненадолго. Моросящий дождик снова испортил настроение женской части команды. Хотя гребли в этот день все более слаженно. В специальных перчатках с силиконовыми подушками мозолей никто не натер, да и особо мы не напряглись в предыдущий день. Зато этот обещал стать еще тем испытанием. И если дневные остановки для туалетных нужд прошли более-менее спокойно, то вечером разгорелся очередной тайфун женских разборок. «Да на черта мне ваша работа в фирме!» – орала Диана на арт-директора. «Я себе получше место найду. Сама чисти картошку. У меня особая диета, я это дерьмо жрать не собираюсь». Из всего услышанного я сделал вывод, что спор, собственно, и возник между поборницами диеты и здорового питания и остальными дамами. Ольга и Диана аргументировали свой отказ кашеварить тем, что у них с собой какие-то брикеты здоровой пищи, и раз они не едят из общего котла, то почему должны принимать участие в приготовлении ужина? Мужчины под аккомпанемент женских криков молча таскали поклажу из байдарок, а потом и сами лодки. И когда установили первую палатку, то я тихо пригласил парней внутрь, так и не подаренную инструктору бутылку коньяка вскрыл, разлил в пластиковые стаканчики. Василий Кузьмич у себя где-то в загашниках поковырялся, достал фляжку и разлил через пару минут по второму стаканчику водки. И уже совсем в другом настроении мы отправились к костру. Как все же меняется восприятие окружения от каких-то 100 граммов спиртного. Теперь я наблюдал за девушками с улыбкой на лице. Смешные такие. Я еще переживал, что будет скучно в походе. Ни ТВ, ни интернета и порыбачить не удалось. А зачем? И так весело. Диана серьезно решила уволиться, и ее подруженька Оля туда же. Зря я грешил на Катерину. Не такая, скажу честно, она и блондинка. Так виртуозно сумела разобраться в коллективе. Не без помощи психолога, конечно. Возможно, и раньше были предпосылки. Но просто так без повода девиц не уволишь. А сейчас они сами жаждут завершить побыстрее поход. И будь рядом любой населенный пункт, то уже рванули бы домой. Жаль, что придется еще сутки терпеть их общество и выслушивать взаимные упреки. Дамы чуть позже все же сообразили, отчего мужчины такие смирные и покладистые. Главбух немного попеняла насчет того, что ей не налили. Катерина пожала плечами, не высказываясь. Только бедному Сашке досталось, и вовсе не от Алины, что числилось его девушкой, а от Дианы. Отбой. Подъем завтра в 6 утра. Прекратил я разом все прения. Палатки установлены, свои вещи разбирайте в директорской. Самую большую и вместительную палатку Артем от чего-то назвал директорской, и это определение прижилось. Мало того, что она была шестиместной, так еще у нее имелись большой козырек и гостиная. Спальная зона палатки разделялась на две части. Предполагалось, что в ней будут спать семьи. Затем шло крытое пространство, где тоже можно было спать, но по умолчанию оно считалось обеденной зоной. У нас столов и стульев не имелось, так что почти все места занимали личные рюкзаки, а в довершении всего, у этого палаточного монстра имелся козырек-тент. Под ним спокойно мог парковаться автомобиль. Мы использовали его для хранения вещей. Дождь в течение дня то прекращался, то снова начинал моросить, так что это укрытие было как нельзя кстати. Но все остальные палатки тоже установили. Бабы так перессорились, что определить, кто с кем спит, будет трудно. И лучше иметь спальные места на выбор. Артем на всякий случай сбежал от Ольги и притащил спальник в мою двухместную палатку. Кто и как еще устраивался, я не видел. Моя задача — поднять всех в 6 утра и затолкать в байдарки. Байдарка 1, местная сборка HTTPS. Вач, в дно 14.00, HTTPS. Вач, VXSRT7, F6 мы. Байдарка HTTP. Уплац, 2017 часов 11 минут, 23/9C580CD086035 YAIP5D7C371192D18. Жилет HTTP. Уплац, 2017 часов 11 минут 23 секунды, E5487895 E1C2P50B48456287C237069. Каска HTTP. Уплац, 2017 часов 11 минут 23 секунды, D687A84A985CD5625A4YOP609655. Защитный костюм HTTP. Уплац, 2017 часов 11 минут, 23/42C16E591Y1911D906255303. HTTP. Уплац, 2017 часов 11 минут, 23/28B56D7A4 1787BC4BBC8996CF6. Водонепроницаемые мешки HTTP. Уплац, 2017 часов 11 минут, 23/340735EOP352C830D5229292290EIP4C9. КАН HTTP. Уплац, 2017 часов 11 минут, 23/5C8D1B43ACAP4172D340C1F8A46YA2C3. HTTP. Уплац, 2017 часов 11 минут, 23/5FD40A2591D064BC4BD3C178376C6. Часть вторая. Думаете, мне удалось разбудить всех в назначенное время? Как бы не так, и палатку, где спали Ольга и Диана, я начал разбирать, игнорируя тот факт, что кто-то не выбрался из спальников. Ах, девушки спят в нижнем белье и не готовы выйти на всеобщее обозрение. Сори, мне должно быть стыдно, стыжусь. Так и сказал, вынимая дуги из держателей тента. Никто на вас не смотрит, переодевайтесь, заверила главбух возмущенных девиц. Наши капризули так и не получили ни от кого поддержки. Инна, может, тоже хотела спать, но добросовестно собралась и упаковалась. И с Алиной проблем не возникло. Она молча слушала претензии Сашки, не возражая. И мне показалось, что это было связано с тем, что ночью парню не обломилось секса. В этот день наша группа выдвинулась в 8 утра. Практически рекорд. Или всем хотелось побыстрее оказаться на турбазе, где нас ждет транспорт, и перспектива возвращения домой этим же вечером. В любом случае, гребли все молча и спокойно, не жалуясь, не обращая внимания на усиливающийся дождь. Диана, конечно, попыталась покачать права, и даже потребовала высадить ее у ближайшего населенного пункта. Мол, она домой автобусом доберется. Только первые два поселка мы проплыли еще ранним утром. Тогда еще эта светлая мысль не успела посетить голову девушки. Но как только Диана сообщила, что хочет сойти на берег, инструктор повел нашу кавалькаду в обход небольшого острова, и снова какой-то поселок оказался вне зоны доступа Дианы. Мне даже показалось, что девушка готова добраться вплавь, если не до берега, то до любого проходящего мимо теплохода. Только усиливающийся дождь помешал ей сделать это. Осадки беспокоили и Дениса Олеговича. Он подал сигнал и сообщил, что будем приставать к берегу сразу за поселком. Оттуда уже свяжемся с диспетчерской службой, и нас заберут с этого участка. Завершать поход нужно организованно, а не поодиночке. Лично мне погодные условия ничуть не мешали. Если бы не наши женщины, то вполне можно было продолжить путешествие. Специальные фартуки закрывали байдарки, а водоотталкивающие юбки сохраняли в сухости большую часть тела. Защитный костюм тоже не вызывал нареканий. В нем дождь не помеха, только из-за погоды видимость ухудшилась. Инструктор на всякий случай зажег маячок на корме своей байдарки, чтобы никто не отстал и не потерялся. Не знаю, что это за строение, но трасса близко. Сразу за поворотом причаливаем, прокричал Денис Олегович, кивая на берег, и мы еще активнее заработали веслами. Тот поворот за пеленой дождя я видел уже с трудом. Мне казалось, что дождь обрушился на реку сплошным потоком. До нас он еще не дошел, но впереди по курсу внезапно образовалась стена воды. И то, что это не дождь, а огромная волна, я сообразил через пару мгновений. Стена воды рухнула вниз, подхватывая наши хлипкие суденышки. Главное, уцепиться за лодку и не дать утащить себя на дно, промелькнула у меня в голове мысль. Лодка надувная, и я понадеялся, что она не потонет. Только бы успеть выбраться вместе с юбкой из корпуса лодки. Оказаться вниз головой в воде, застряв в отверстии фартука, не самый лучший вариант. Мне удалось выбраться, хотя тело кидало и швыряло знатно. Пару раз ощутимо стукнуло о камни, а я все продолжал барахтаться где-то под водой. Воздуха катастрофически не хватало. Я греб изо всех сил, пытаясь вытолкнуть себя туда, где в этом жутком водовороте было светлее. Защитная юбка обвивала ноги и мешала двигаться, но стаскивать ее с себя времени не было. Правой рукой я так и продолжал сжимать крепеж на боку байдарки. Похоже, я толкал не только себя, но и лодку. Но на тот момент я слабо соображал, что делал. Дышать, хочу дышать, билась лишь одна мысль. И только вынырнув и сделав глубокий вдох, я отпустил лодку. Но тут же спохватился, снова уцепившись за трос. Борт Шуи точно не был пробит, она отлично держалась на поверхности, правда, кверху дном, но если я хорошо закрепил сумки, значит, есть возможность их вытащить. Какие сумки? Тут же одернул я себя. Наших же всех тоже волной приложило. Откуда и почему появилась такая волна, подумать времени не было. Зато я заметил чуть в стороне под водой яркое желтое пятно защитной каски. Не раздумывая нырнул, хватая человека за жилет. «Кхе, кхе!» Откашливалась главбух уже на поверхности. «Дышим, Людмила Сергеевна, дышим!» Приподнимал я голову женщины. Она, между прочим, двумя руками сжимала весло. Весла-то у нас были к байдаркам привязаны. И когда лодка всплыла, она вытащила за собой и главбуха. «Максим, я уже в порядке!» Выплюнула в воду Людмила Сергеевна. «Ты лучше посмотри, где кто еще!» Пришлось обогнуть байдарку, чтобы посмотреть, что происходит. Если бы не проклятый дождь, то видимость была бы лучше. Но тут громыхнуло, сверкнула молния, и в ее свете я увидел две байдарки. Так же, как и наша, они вынырнули на поверхность. Надеюсь, что и там кто-то спасся. Но для размышлений времени не было. Счет шел на секунды. Главбуху помощь уже не нужна, но кого-то еще я могу спасти. Вот когда вспоминаешь инструктора и о его настойчивом пожелании по поводу спасательных жилетов даже на тихой и спокойной реке. Плыть в них оказалось легко, сами держат, а тех, кто без сознания выталкивает на поверхность. Правда, когда я добрался до Катерины, то решил, что уже опоздал. Как тут делать искусственное дыхание, если под тобой слой воды? Инструктаж с нами провели, но очень краткий. Никто реально не думал, что такие навыки пригодятся. Все понадеялись на опытного Дениса, а сейчас пришлось вспоминать и делать все самому. Я подплыл со спины и, обхватив Катерину поперек груди, попытался не то воду выдавить, не то ребра помять. Ее бледное лицо и синие губы пугали. Живой арт-директор не выглядела. Попробовать искусственное дыхание изо рта в рот, шок и состояние паники придали мне силы. Даже брезгливости не было, труп или нет, но я должен попытаться ее спасти. Так или нет делал, сам не знаю, но мои попытки протолкнуть воздух в легкие Катерины увенчались успехом. И сам не поверил, когда она начала кашлять, срываясь на судорожную рвоту. Я ей не мешал, помочь мог только тем, что удерживал женщину на поверхности. И, между прочим, ощущал, что вода довольно прохладная. Еще минут 10, и мы загнемся от переохлаждения даже в своих комбинезонах, которые совсем не водонепроницаемые. Ноги уже конкретно сводило от холода. «Макс, «Ты как?» — вдруг откуда-то сбоку послышался голос Артема. «Нормана», — стуча зубами, отозвался я. «Буксируем лодку к берегу», — скомандовал друг. «Катерина, вы можете самостоятельно держаться за трос, мы вас дотолкаем», — уточнил я. Ответом мне стали очередной приступ кашля и кивок головой. Далеко толкать байдарку не пришлось. Берег был всего в паре десятков метров. Только выбираться по этим камням оказалось непросто. Артем, убедившись, что я с задачей справляюсь, вернулся за главбухом. Вскоре следующая байдарка приткнулась к той, которую я сопровождал. Мы были последними. Три лодки уже вытащили на берег. Игнат в разорванном жилете и с кровоточащей коленкой подбежал к нам, помогая Катерине. Нет одной байдарки и Ольги, остальные все живы. Связи на телефонах тоже нет. С мчсниками и нашей турбазой связаться невозможно, сообщил Денис Олегович. Парни, в темпе вытаскиваем байдарки и вещи, переодеваемся в сухое и идем вниз по течению искать Ольгу. Пешком, уточнил я. В ответ инструктор только покрутил у виска. Я эти морские речные термины никак не запомню. Он, похоже, подразумевал, что поплывем на байдарке. Василий Кузьмич, вы с женщинами поставите одну большую палатку, все же уточнил я, выуживая трясущимися руками из своего мешка футболку, свитер и ветровку. Людмила Сергеевна прикрывала меня пологом одной из двух местных палаток. Женщина забралась внутрь, приподняв тент, давая мне возможность быстро переодеться и не намокнуть под дождем. Снова пришлось натягивать на себя комбинезон. Какой-то тряпицей я его промокнул, но внутри еще оставалась влага. В любом случае, это лучше, чем просто джинсы. Зато ноги были в сухих носках и резиновых сапогах. Катерину разотрите мазью и укутайте теплее, прислушался к надрывному кашлю инструктор. А еще поищите в одном из синих мешков газовую горелку. Горячий чай всем пойдет на пользу. Больше задерживаться на берегу мы не стали. Сашка с Артемом взяли вторую целую байдарку и последовали за нами. Дождь немного стих, но если Ольга под водой, то заметить ее будет непросто. Она же так и не надела жилет, хотя ее курточка тоже была яркой. Красную вещицу должно быть видно издалека. Но первой мы обнаружили байдарку. Течение в этом месте оказалось необычайно сильным. Повезло, что байдарка зацепилась веслами, вернее, веревками за большой валун и удерживалась на одном месте. Нас же прилично сносило вперед и приходилось активно работать веслами, чтобы держаться около берега и не напороться на острые камни. «Парни, давайте за лодкой, вдруг Ольга там, если обнаружите ее, просигнальте нам свистком», — крикнул я Артему. «А мы пока дальше поплывем вдоль берега. Откуда здесь взялись в таком количестве валуны, я не понимал. Мало того, мне стало казаться, что вместе с дождем периодически срывается снег. Ледяные капли секли лицо, но мы упорно продолжали исследовать берег. Как ты думаешь, что это было? Прорыв плотины?» — поинтересовался я у Дениса. Пока мы прибились к одному валуну, подсвечивали фонарями пространство вокруг себя. «Максим, какая плотина? Если бы даже прорвало, то волна шла бы со спины, а не по курсу. А если это Волгоградская или какая там еще впереди?» Не сдавался я. Инструктор задумался, но ответить не успел. «Ольга!» — выкрикнул я, заметив яркую куртку девушки. Ольга практически лежала на берегу. Тут не нужно быть специалистом, чтобы понять, что с такими повреждениями черепа не выживают. «Приподнимем тело повыше», — предложил Денис. «Вдруг дождем обратно смоет, потом замучаемся объясняться в полиции». Пока я удерживал байдарку, инструктор выбрался из лодки и, подхватив Ольгу за куртку, стал вытаскивать девушку на берег. «У нее череп сильно раздроблен», — хмуро пояснил Денис, вернувшись. «Говорил же каски надеть», — в сердцах сплюнул он. «Кто ж знал, мы по такой спокойной воде шли, а тут это», — не закончил я фразу. Скорость течения, кстати, раза в три возросла. По пути к месту стоянки нам пришлось поработать веслами. Артем с Денисом еще тащили найденную байдарку. Мы подключились к этому процессу и совместными усилиями дотянули до стоянки все лодки. Холодно мне уже не было. У парней по лицам тоже стекал пот. Не простыть бы, обеспокоился инструктор. Что за катаклизм такой? В августе температура около нуля. В поселок сегодня не пойдем. Оценил я быстро темнеющее небо. Нам бы все вещи успеть перетащить к палатке. Кузьмич молодец, оценил Артем то, что увидел. Все байдарки ставим по кругу вокруг палатки, завтра осмотрим повреждения, скомандовал инструктор. А так будет для нас еще одна защита от непогоды. Все шесть байдарок мы расположили вокруг директорской палатки, связали между собой и закрепили. Попутно я отметил, что придется латать половину лодок. Впрочем, это не наши заботы. Завтра мы погрузим все вещи на газель, и пусть ремонтом на турбазе занимаются. Нашли Ольгу, кинулась первой к нам Людмила Сергеевна, как только мы забрались внутрь палатки.